Глава 8. Ревность. Причиной несчастья Задига были самое его счастье и еще более его достоинство. Каждый день он беседовал с царем и его августейшей супругой. Прелесть его разговоров удваивалась желанием нравиться, которое для ума составляет то же, что наряд для красоты. Мало-помалу его молодость и красота произвели на Астарту впечатление, которого она сначала не замечала. Страсть ее возрастала в лоне невинности. Астарта без сомнения и боязни предавалась удовольствию видеть и слушать человека, любимого ее мужем и всем государством. Она не переставала выхвалять его перед царем, говорила о нем со своими дамами, которые восхищались им еще больше ее самой. Все это не могло не усилить в ее сердце чувство, которого она еще не сознавала. Она делала Задигу подарки, которые выказывали с ее стороны гораздо более любезности, чем она думала. Она хотела говорить с ним как царица, которая довольна своим подданным, но в ее выражениях часто сказывалось чувство влюбленной женщины. Астарта была гораздо красивее Зимиры, так ненавидевшей кривых, и Азоры, хотевшей отрезать нос своему супругу. Ее дружба, ее нежные речи, от которых она сама начинала краснеть, ее взоры, против воли устремлявшиеся на Задига, зажгли в его сердце чувство, которое удивляло его самого. Он старался подавить его, призывая на помощь себе всю свою философию, так часто помогавшую ему. Но извлек из нее только объяснение своего положения, а не утешение. Долг, благодарность, оскорбление величия государя представлялись ему богами-мстителями. Он боролся и торжествовал. Но эта победа, которую он должен был одерживать беспрестанно, стоила ему многих вздохов и слез. В его разговорах с царицей не было уже той милой свободы, которая имела так много прелести для них обоих. Его глаза покрывались облаком печали, его речь была принужденна и бессвязна. Когда же против своей воли он устремлял свои взоры на Астарту, то он встречал ее глаза, чудно блестевшие сквозь слезы. Казалось, они говорили: «Мы обожаем друг друга, но боимся любить. Мы оба пылаем огнем, который кажется нам предосудительным». Задиг выходил от нее смущенный, растерянный, с невыносимой тягостью на сердце. Наконец, будучи не в силах долее выносить свою душевную муку, он верил в страшную тайну Кадору. Как человек, который долго и терпеливо переносил жестокую боль, наконец выдает себя криком, вырванным у него острой болью и холодным потом, выступившим у него на лбу. Кадор сказал ему: «Я уже разгадал чувства, которые вы скрывали даже от самого себя. Есть признаки, по которым нельзя не узнать страсти. Подумайте, любезный Задиг, если я смог читать в вашем сердце, то отчего же царю не заметить в нем чувство, которое должно его оскорбить? У него один недостаток. Он ревнивейший из людей. Вы имеете над вашей страстью более власти, чем царица, потому что вы философ и потому что вы Задиг. Астарта женщина. Не считая себя виновною, она не остерегается и выражает слишком много своими взорами. К несчастью, сознание собственной невинности заставляет ее пренебрегать внешностью. До тех пор, пока не в чем будет себя упрекнуть, я не могу не бояться за нее. Если бы вы сошлись с нею, то сумели бы отвести глаза всем. Страсть, которую хотят подавить, высказывается, а удовлетворенную любовь скрыть легко». Задиг ужаснулся предложение изменить царю, своему благодетелю. И никогда он не был так верен государю, как в это время, когда сознавал себя виновным в невольном преступлении. Однако царица так часто краснела, произнося имя Задига, и до такой степени одушевлялась или робела, когда говорила с ним в присутствии царя, впадая в глубокую задумчивость, когда он уходил, что царь стал, наконец, беспокоиться. Он верил всему, что видел, и дополнял воображением то, чего не видел. В особенности его поразило то, что у его жены голубые туфли и желтые ленты, а у Задига такие же туфли и желтая шапочка. Все это составляло ужасные улики в глазах щепетильного монарха. В его раздраженном уме подозрения становились фактами. Все рабы царей и цариц, в то же время шпионы их мыслей. Скоро догадались, что Астарта влюблена, а Муабдар ревнует. завистник предложил своей завистнице послать царю ее подвязку, которая была похожа на подвязку царицы. К довершению несчастья эта подвязка была голубая. Монарх с тех пор думал только о том, каким образом отомстить за себя. Он решился отравить царицу ночью, а на рассвете задушить Задига. Приказание об этом он отдал одному безжалостному евнуху, исполнителю всех его жестоких повелений. В это время в комнате царя находился немой, но не лишенный слуха карлик. Его всюду допускали как домашнее животное, и, подобно последнему, он бывал свидетелем самых тайных дел. Этот немой был очень привязан к царице и Задигу. Он с ужасом и удивлением услыхал приговор, осуждавший их на смерть. Но как предупредить это страшное приказание, которое должно было исполниться через несколько часов? Карлик не умел писать, зато рисовал с большим искусством. Он провел часть ночи, рисуя то, что хотел сообщить царице. В одном углу его картины был изображен разгневанный царь, отдающий приказание евнуху. Далее стол и на нем ваза, голубой шнурок, голубые подвязки и желтые ленты. В середине картины царица, умирающая на руках своих дам, а у ног ее задушенный Задиг. На заднем фоне картины виднелся восход солнца, чтобы показать, что эта ужасная казнь должна была совершиться при новоявлении зари. Кончив свою работу, карлик побежал к прислужнице Астарте, разбудил ее и объяснил ей знаками, что эту картину надо сейчас же отнести царице. В полночь стучатся к Задигу. Его будят и отдают записку царице. Он думает, не сон ли это, и дрожащей рукой развертывает письмо. Как велико было его удивление и как изобразить овладевшие им ужас и отчаяние, когда он прочел следующие слова. «Бегите немедленно, или вы погибли. Бегите, Задиг, я требую этого от вас ради нашей любви и моих желтых лент. Я знаю, что невинна, но чувствую, что умру преступницей». Задиг едва был в силах говорить. Он приказал позвать Кадора и молча передал ему записку. Кадор убедил его немедленно отправиться в Мемфис. «Если вы пойдете к царице, то ускорите ее смерть. Если вы будете говорить с царем, то все-таки погубите ее. Я буду заботиться об ее судьбе. Заботьтесь о своей. Я распущу слух, что вы уехали в Индию, потом явлюсь к вам и сообщу, что произошло в Вавилоне». Кадор в ту же минуту велел приготовить у потайных дверей дворца двух самых быстрых драмадеров. Он посадил на одного из них Задига, которого нужно было вынести на руках, так как он был почти при смерти. Один только слуга сопровождал Задига, и вскоре Кадор, погруженный в горестные мысли, потерял своего друга из виду. Знаменитый беглец, поднявшись на вершину холма, откуда был виден Вавилон, обратил взоры на дворец и лишился чувств. Очнувшись, он залился слезами и призывал к себе смерть. Наконец, достаточно оплакав судьбу самой очаровательной и лучшей из цариц, он подумал о самом себе и воскликнул: «И вот она, людская жизнь! О, добродетель! К чему ты мне послужила? Две женщины недостойно обманули меня, третья невинная и прекраснейшая из всех должна умереть. Все, что я делал хорошего, неизменно являлось для меня источником проклятий, и на высоту величия я был возведен лишь для того, чтобы низвергнуться в ужаснейшую пучину бедствий. Если бы я был так зол, как другие, я был бы счастлив, как они». Удрученный этими мрачными размышлениями, с глазами, омраченными печалью, со смертельной бледностью на лице и с душой, повергнутой в отчаяние, он продолжал свое путешествие в Египет.